Но будьте поблизости. Сегодня я подкину вам еще одну работенку». Инспектор вышел, и Гард предложил Фреду подробно рассказать все, что с ним случилось. Потом задумчиво почесал за ухом. «Так я и думал. Какие к черту приключения? Самый обыкновенный наркотик». «Но я все пережил, понимаешь? Перечувствовал. И эти копыта, и нож, и голоса людей». «Пожалуй, наркотик не самый обыкновенный», — согласился Гард. «На фирму поработала наука. Препарат, вероятно, направленного действия. А я-то наивный считал, что они действительно нанимают студентов, переодевают в матросскую форму и устраивают драки. Как тебе нравится? Буря, вулкан, спуск на дно океана, свидание с кинозвездой и неожиданный приход ее супруга. А весь фокус в том, какой концентрации и какой наркотик они подмешивают клиенту в кофе или коньяк». «Ты очень уж разошелся, Дэвид», — сказал Фред. «Разве есть наркотики, которые превращают человека то в свинью, то в любовника, ждущего свидания с кинозвездой, или поднимающие в космос, а в другой концентрации спускающие под воду? Мне кажется, ты переоцениваешь действие препаратов. Тут не обошлось, наверное, без какого-то внушения, сделанного в первый момент после принятия препарата. Допускаю даже, что в иных случаях они устраивают ассорти. Наркотик плюс внушение плюс реальность. Обман, ничуть не отличающийся от шарлатанства рыночных балаганов». «Что же в таком случае происходит с теми, кто берет приключения без гарантии?» «Их элементарно режут, как свиней, ножами». Фреда передернуло, и по его лицу пробежала судорога. «Прости», — сказал Гард. «Наверное, не очень приятно пребывать в поросячьей шкуре. Что будем делать дальше?» «У меня пропало желание иметь с ними дело». «Они на это и рассчитывают. Но репортаж я все же советую написать. Понимаешь, твой приход к ним должен быть чистым, даже при условии, что они знают о нашей дружбе. Они не должны ни меня, ни тебя подозревать. Иначе нам будет трудно подозревать их». «В чем, Дэвид?» «В связи с убийством Мишели Пиколли». «Между тем, эта связь возможна. Если тянуть ее от Аль Пачино, оказавшегося в числе клиентов фирмы, и это как минимум, Фред. Знаешь, мне все же кажется, что я валялся в какой-то луже. Увы, старина, фирма Орешек, который так просто не раскусишь. Сколько изобретательности надо иметь, чтобы с такой реалистичностью воздействовать на психику человека. Ведь все твое убийство они всего лишь проиграли в твоем мозгу». «Лучше бы я заказал акул». «У них совершенно иная техника внушения, Фред. Ты наверняка ощутил бы и акульи зубы. Но кто на них работает? Какой ученый или изобретатель? И на кого работают они? Вот в чем загадка». «Знаешь, Дэвид...» Фред потер лоб, как бы вспоминая нечто ускользающее из его памяти. «Что-то было еще. Что-то такое, что я то ли слышал, то ли мне кажется, что слышал. Понимаешь, после этого пахнущего миндалем коньяка, когда я уже отваливал куда-то туда, но еще был тут, этот Хартон с кем-то говорил или кому-то докладывал, не знаю, Фред, это похоже на слуховую галлюцинацию. Он сказал: «Генерал». «Такое возможно, как ты считаешь?» «Не знаю, не знаю», — пробормотал Гард, внимательно глядя на Честера. «Не фантазируешь? Имей в виду каждое твое воспоминание на вес золота». Он помолчал. «Мне кажется, фирма — это айсберг. Над водой только крохотная часть, где делают элементарные фокусы с наркотиками и внушением. Что же касается без гарантии, то это там, внизу, в глубине, и нужно нырять туда». «Уволь!» — помрачнел Честер. «С меня довольно». «О чем ты, дружище?» — улыбнулся Гард. «Я вообще был против твоего участия в этом эксперименте, а агитировать за его продолжение было бы с моей стороны совершеннейшим свинством». «Дэвид!» — вырвалось Фред. «Извини», — сказал комиссар. «Я теперь сам их пощупаю с парадного входа». «Вот так». И Гард нажал кнопку селектора. «Таратура, перехватите Честера, он сейчас спустится вниз, и отправьте его домой в сопровождении Мартинса». «Вас понял, комиссар», — с готовностью отозвался инспектор. «А потом снова туда же, на свой пост, ясно?» «Как же не ясно, шеф. Мне бы вообще пора переселяться на площадь Согласия со всем своим домашним имуществом». Инспектор отключился. Гард спокойно выдержал встревоженный взгляд Честера, пожал ему руку и на прощание уже в дверях ободряюще потрепал его по плечу. Затем вернулся к письменному столу и минут пять сидел в кресле, молча уставившись в одну точку. «Да, именно так», — будто сказал он сам себе, решительно встал и, оттянув подтяжки, треснул ими по груди. Выйдя из управления, Гард едва увернулся от струи поливочной машины, которая совершала недолгое преображение душной улицы в прохладный оазис, и чуть не столкнулся с синеглазой девушкой в почти нематериальном голубом платьице. «Ах, простите, ничего». Девушка одарила Гарда мимолетной улыбкой и пошла дальше, легкой танцующей походкой. Она скрылась в обшарпанном подъезде старого кирпичного дома, расположенного напротив управления, чуть наискосок. Над входом в подъезд висела тусклая вывеска какой-то экспортно-импортной конторы, не 10 и не сотню раз виденная комиссаром Гардом, но никогда не обращавшая на себя внимания, как это было бы и на сей раз, если бы не синеглазая красотка. Прежде чем сесть в «Мерседес», Гард невольно проводил ее взглядом, в котором было больше отеческого сострадания, чем донжуановского интереса. Ему и впрямь было жаль это юное существо, которое, войдя в подъезд, будет вынуждено досиживать этот прекрасный день в комнатушке с неистребимым запахом чернил, смотреть на мир сквозь пыльное окно, писать под монотонную диктовку какой-нибудь канцелярской мумии. Что может быть для такого воздушного создания тягостнее? «Ей бы сейчас столику романтики», — подумал Гард, садясь в машину и трогая стартер.